Глава 24. Николай. Еще в самолете я почувствовал тревогу. Не такую, как обычно. Другую. Мне вдруг стало не по себе. Странно как-то. Может быть, эта тоска по Вере у меня такие чувства вызывает. Не зря же меня понесло на ночной рейс. Так хотелось ее увидеть. Я едва дождался приземления. Антон, поглядывающий на меня, тоже занервничал. Неужели я так плохо выгляжу? Конечно, поспать за эти дни мне не удалось ни разу. Хотелось побыстрее закончить дела и явиться домой. Стоило мне выйти из самолета, как я набрал Макса. Жене звонить не хотел, вдруг разбужу. «Вера где?» — спросил сразу. «Дома должна быть», — неуверенно ответил он. «Должна? А ты где?» — нахмурился я. «В Березкино. Материал беру». В его голосе послышались нотки паники. «Я тебя убью», — пообещал и сбросил вызов. Набрал номер Веры, пока дожидался машины. Но гудки все шли и шли, а она не отвечала. Меня накрыла волна паники. Я набрал телефон Беллы Устиновны. «Вера, где?» — прорычал, едва услышал испуганный голос домработницы. «Хозяйка не приезжала сегодня ночью. Наверное, осталась ночевать в санатории», — получил в ответ. Захотелось натурально взвыть. У семи нянек. Набрал Раду. «Что случилось?» — сразу ответила она. «Где Вера? Почему никто не знает, где она? Позвони Марте, возможно, она...» «Нет ее там. У Марты я сама допоздна осталась. Засиделись вчера». В голосе Рады послышались нотки ужаса. «Я ее вообще среди живых не вижу», — услышал шепот. «Что?» — все же взревел я, напугав людей, садящихся в автобус. «Найдите ее! Срочно!» Антон максимально быстро пригнал машину. «Куда?» Он уже догадался, что все совсем плохо. «В Май! На предельной скорости!» Рыкнул, подавив в себе желание побежать ногами. Вряд ли жители данной области оценят такое зрелище. Как я уговаривал себя потерпеть, нужно было видеть. 2 часа я сидел в машине и не шевелился, чтобы не разнести здесь чего. На подъезде к военной части у меня зазвонил телефон. Макс. «Нашел?» — спросил, едва попав пальцем по кнопке. «Николай Николаевич, мы нашли ее машину», — проблеял он. «Машину?» — взревел я, понимая, что произошло что-то страшное. «Да, у леса». Кажется, Макс уже с жизнью попрощался. Настолько убитым был его голос. «У вечного леса». «Твою!» — не выдержал я и саданул кулаком по двери. Та вылетела, как будто ничего не весело. Антон испуганно глянул на меня и прибавил скорость. Кажется, боялся не довести. «К лесу!» — распорядился я, стараясь не впасть в безумство. «Лохматова туда!» — рыкнул уже в трубку. На КПП нас никто не остановил. Видимо, кто-то позвонил полкану и предупредил о моем настроении. Более того, машина Павлова пристроилась за нами на въезде в город и сопровождала до конечной точки. До леса. «Как она вообще здесь оказалась?» Я выскочил из машины, даже дверь открывать не пришлось, и сразу направился к перепуганному Максу. «Некоторое время назад я показал ей это место. Мы здесь тестировали насекомых...» Он задергался, когда я схватил его за шею. «Если ты его убьешь, делу это никак не поможет», — вмешалась Рада. Я раздраженно дернул плечом, но отшвырнул от себя парня. Обернувшись, увидел только виноватые склоненные макушки. «По-моему», — начал. «Я просил вас всех присмотреть за ней», — тихо проговорил. «На данный момент каждый из вас лишен моего доверия. Если с ней что-то случится, никто из вас не выживет», — припечатал. Развернувшись к лесу лицом, я направился к деревьям. И плевать, что мне запрещено туда входить. Пусть попробует выдержать мою ярость. «Коля, нет!» — Рада ринулась ко мне. «Ты его только разозлишь. Он убьет ее в отместку». «Тогда сам прекратит свое существование», — пообещал я ледяным голосом. У меня другой дороги нет. Сколько времени она там? Часов 7, не больше, сипло отозвался Максим, все еще сидящий на земле. Хозяин, позволь оборотням попробовать. Они все же его дети. Ко мне приблизился Белов. Знает, что я не в себе, а все равно пытается договориться. Дипломат хренов. Ты тоже виноват. Я подавил порыв неконтролируемой ярости. Дело сейчас не в том, кто виноват, а в том, чтобы вытащить ее оттуда с наименьшими потерями. Соглашайся. Они хотя бы попробуют. Выкорчевать этот лес с корнем ты всегда успеешь. Попытался воззвать он к моему разуму. У вас полчаса. Я сцепил зубы, пропуская 10 полностью обнаженных оборотней к лесу. Потом я его убью. Дый, ты меня слышишь? Крикнул во всю силу легких. Кроны деревьев тревожно встрепенулись. Скрипнули ветки. Он меня услышал. Если древнее божество решило, что оно может на моей территории такое творить безнаказанно, то я его сильно разочарую. Оборотни нерешительно посмотрели на лес. Лохматов привычно шел впереди, показывая пример, и остановился лишь за шаг до тени от первого дерева. Туземцы несчастные. Он остановился и запел сильным громким голосом только ему известную песню. Все же это дети природы, это мы пришли в их дом. Но они сами нас привели к себе, сами готовы сейчас рисковать собой ради почти незнакомой им женщины. От голоса Лохматова по воздуху пошла рябь. Ветки нехотя расступились, давая ему возможность пройти глубже. Остальные 9 оборотней остались петь на поляне. Они пели почти 20 минут, когда у меня начали сдавать нервы. Лес это почувствовал и, кажется, пытался отползти подальше, потому что между оборотнями и лесом было уже несколько метров свободного пространства. Я сделал резкий шаг вперед, и деревья отодвинулись еще на метр, пряча корни под землю. Боятся и правильно делают. «Отдай!» — попросил по-хорошему. Где-то в лесу раздался громкий шум, и Лохматов через минуту вышел из-за деревьев. На его руках лежала Вера, без сознания, мертвенно-бледная. Одна рука была зажата в кулачок и прижата к груди, вторая безвольно свисала вниз. Я, не осознавая своих действий, кинулся вперед, пытаясь добраться до жены. Оборотень остановился, чтобы не провоцировать мою агрессию. «Дай мне!» — рыкнул, подлетев к Лохматову. Он послушно передал мне девушку, положив ее на мои руки, но при этом петь не прекратил. Ну и ладно, здесь они и сами закончат. Я стиснул зубы и двинулся к машине, стараясь не трясти жену. Она была очень холодной. Ее дыхание было поверхностным и неровным, как будто она глубоко вдохнуть не могла. «В санаторий! Быстро!» — распорядился я, устроившись на сиденье вместе с ней. «Пусть Алиса все подготовит!» На самом деле я был рад, что Алиска не примчалась к лесу вместе со всеми. Макс сейчас поедет следом, и они вдвоем уже решат, как помочь Вере. У меня руки задрожали, когда я разглядел в ее волосах несколько серебряных прядок. Господи, сколько жизней ей пришлось прожить в этом проклятом лесу. Нет, я все же вернусь и расщеплю эту рощицу на молекулы. Мне от этого станет намного легче. Вот только от Веры я сейчас и на шаг отойти не смогу. Я выпрыгнул из машины, едва та остановилась. У нее истощение. Рада догнала меня, когда я быстрым шагом устремился к детской реанимации. Это единственное помещение, где есть все необходимое. «Что с ней?» Алиска выскочила на крыльцо, чтобы встретить нас. «Вечный лес!» Оказывается, Максим тоже семенил за нами, понимая, что у него сейчас есть единственный шанс реабилитироваться. «Господи!» — сплеснула руками Алиса и убежала в помещение. «Давайте в третью!» — крикнула она из коридора. Мне было без разницы куда, лишь бы спасли Веру. Пока мы ехали, дышать она стала еще тяжелее, а у меня крыша ехала от страха за нее. «Антитоксин вкали и глюкозу! У нее сильное истощение!» Макс убежал в закуток, где быстро переоделся в чистое, Алиса уже ставила капельницу, куда начала вводить препараты. «Коль, выйди! Они справятся!» Рада потянула меня за рукав. «Нет», — огрызнулся я. «Они уже справились. Какого черта вы не смогли 3 дня присмотреть за моей женой?» Накинулся я уже на нее. «Никто не мог предположить, что ее понесет к лесу. Да и сны мне про нее снятся всегда нечеткие. Она странная, закрытая, совершенно нелогичная и очень импульсивная», — попыталась оправдаться старая ведьма. «Неправда. Она добрая, открытая, умная и сильная. Никто из вас даже не удосужился узнать ее ближе», — скривился я. «Иди, Рада, пока я себя контролирую. И не смей больше плохо говорить о моей жене». «Мы все равно все умрем, если она не выживет», — грустно усмехнулась она и все же вышла из кабинета. «Господи!» — услышал я шепот Алиски. «Что это?» Я обернулся, чтобы увидеть, как из руки Веры на пол высыпались неизвестные мне семена. «Возьму для изучения», — тут же сгреб их Максим и виновато на меня посмотрел. «Мы с Верой их потом изучим», — поправился он. «Когда она придет в себя?» Весь следующий час Алиса с Максом пытались привести Веру в чувство и вообще хоть как-то помочь ей. Пока не помогало ничего, становилось только хуже. Пульс становился все слабее, на коже выступили бисеринки холодного пота. Дышать ей стало настолько трудно, что Алиске пришлось использовать кислородную маску. «Что с ней?» Я уже с трудом сдерживался, чтобы не прибить этих двоих. «Мы не знаем», — чуть не плача отозвалась девушка. «Ничего не действует». «Вера!» Я резко развернулся, чтобы увидеть, как Марта вбегает в палату. Женщина посмотрела на дочь и повернулась ко мне. «Что ты с ней сделал?» Бесстрашно ткнула она в меня указательным пальцем. «Это не он. Произошел несчастный случай», — тут же вмешался Макс. «Мы пока не можем подобрать лекарства, которые бы ей помогли», — спокойным голосом разъяснил он ситуацию. «Не можете?» Марта тут же повернулась к парню. «Вы лечите безнадежных детей и не можете помочь моей дочери?» — ужаснулась она. «На каждого ребенка индивидуальное лекарство разрабатывается не менее 3 суток. У нас нет этого времени», — вмешалась Алиса, что-то высматривая на мониторе. Аппарат пищал все реже, и я понял, что схожу с ума. «Хорошо». Я видел, как мать Веры задрожала. «Но существуют же человеческие методы. Переливание крови, например, или еще что-то такое». «Ваша кровь подойдет?» Тут же оживился Макс. «Нет, у нее группа крови отца, у нас с Фимкой другая, у Ярослава тоже». Марта в отчаянии вцепилась в свои волосы. «Сделайте же что-нибудь!» Она тяжело осела на пол. «Пожалуйста!» Если бы мне было перед кем стоять на коленях, я бы встал и ползал бы. Но перед кем? Перед Верой? И как это ей поможет? «Дайте мне 10 минут. Я сейчас». Макс неожиданно подскочил на месте, вытащил из шкафа шприц, взял у Веры кровь и куда-то унесся с ней. Я же просто стоял и понимал, что у меня начинает ехать крыша. Я схватился за стену, кроша бетон пальцами. Если ее не станет, я не знаю, что я буду делать. Она моя жизнь. Она то, ради чего стоит существовать, дышать. Мне не стоило оставлять ее одну, а я понадеялся на других. Дикое чувство вины затопило меня, и я едва не рухнул на пол, вцепившись в стену сильнее. Что-то затрещало. «Я придумал! Николай Николаевич, сюда присядьте!» — услышал я голос Макса. Обернулся, с удивлением увидел пустую кушетку рядом с Верой. «Что ты собрался делать?» — спросил не своим голосом. «Волью ей вашу кровь. Я за специальной иглой бегал, чтобы вашу кожу проколоть. Напрямую перекачивать будем. Я сопоставил, по человеческим меркам у вас 1 группа», — зачастил он. «Просто разные составы». «Нет», — резко отпрянул я. «Это ее убьет». «Она и так умирает», — не согласился парень. «Пожалуйста», — взвыла все еще сидящая на полу Марта. Если она выживет, то может стать таким же монстром, как я. Меня начало трясти. Сейчас я выбирал между жизнью Веры и ее человеческим телом. Это не самый худший вариант. И будет лучше, если свое недовольство она вам выскажет сама. Макс еще раз указал на кушетку. Я поколебался несколько секунд, поднял лицо вверх, пытаясь прояснить мысли. Ладно, пусть она меня потом прибьет, если у нас все получится. Если не получится, то здесь все равно никто не выживет. Я не знаю, что я начну делать в своем горьком беспамятстве. Мне пришлось послушно лечь на кушетку и оторвать рукав рубашки. Макс продемонстрировал мне огромную полуиглу из неизвестного мне материала, но тыкать ей в меня не спешил. У него банально дрожали руки. «Отдай Алиске», — распорядился я. Девушка послушно взяла иглу и, сильно надавив, проковырялась до моей вены. Кровь тут же хлынула в трубочку и по ней побежала в какую-то установку, пройдя которую влилась в руку Веры, такую же проколотую иглой. «Совместимость высокая. Должно получиться». Макс пританцовывал на месте. Алиса отошла от меня и проверила показатели. «Пульс ускоряется», — заверила она меня через минуту. Я с облегчением выдохнул, потому что по виду Вера выглядела все так же бледно и безжизненно. Но если приборы показывают улучшение... «Спасибо», — прошептала Марта, все так же сидящая на полу. «Я не забуду». Я проигнорировал ее слова. «Я это не для нее делаю. И даже не для Веры, которая, возможно, не примет себя другой. Я законченный эгоист и делаю это только для себя. Это я хочу, чтобы Вера была жива и невредима». «Думаю, достаточно», — объявил Максим через 5 минут и выдернул из меня иглу, прижав место прокола ватой. Я сел на кушетке и посмотрел на Алиску. Так крутилась возле моей жены. «Давление растет», — пробормотала она. «Сатурация тоже. Температура выше средней и повышается дальше. Возможно, адаптация». Я обреченно сидел на кушетке и ждал. Непонятно чего на самом деле. Наверное, я считал, что Вера сейчас начнет метаться и как-то физически проявлять то, что в ней теперь есть моя ненормальная кровь. Или она сейчас откроет глаза и поймет, что я с ней сделал, и не простит. «Она приходит в норму», — услышал, подняв голову, и огляделся. На улице было уже темно, в палате находились только я и Алиска, следящие за состоянием Веры. Наверное, я задремал, хотя я же смотрел на Веру, улавливая каждый ее вдох. «Что?» — хрипло уточнил. «Показатели Веры почти человеческие, отклонений никаких нет. Завтра утром я возьму кровь на анализ и точно буду знать». Алиса хоть и следила за пациенткой, но старалась держаться от меня подальше. «Вам бы поесть?» — нервно пролепетала она, когда встретилась со мной взглядом. «Когда Вера придет в себя?» — проигнорировала я ее пожелание. «Судя по тенденции, то дня через 2», — отчиталась она. Я кивнул. «Пусть Антон привезет мне и Вере чистую одежду. Я сам ее переодену. И пусть Макс на всякий случай одежду для Веры придумает на первое время». Обеспокоился я всеми негативными последствиями. «А еда? Вере Родионовне я капельницу поставила, а вам тоже нужно есть?» — попыталась она хоть что-то сказать. «Иди», — рыкнула я на нее и, встав на ноги, подошел к жене, когда дверь за Алиской закрылась. Мягко прошелся пальцами по ее щеке, чувствуя даже через перчатки тепло бархатной кожи. «Ты больше никогда не отойдешь от меня, ни на шаг», — пообещал лежащей передо мной девушке. «Я тебя не отпущу. Уже не смогу».